От богомольных упований до отрицания всего есть правда всех очарований. Природа, сущность, естество. И без господних откровений, и без научного труда творит природы чудный гений, творит везде, творит всегда. Без утверждений, отрицаний, природа, образ, торжество, и мир созвучий, созерцаний, и дух, и суть, и божество».